Он объединяет обе группы изображенных на картине персонажей, пятеро из которых представляют собой вытянутый по горизонтали стола мир земной, а появившиеся из темноты двое пришельцев в рубище — это мир небесный, устремленный по вертикали ввысь. Проведенный радиографический анализ картины показал, что поначалу Христос находился в центре, положив руку на плечо мытаря Левия. Вскрытые данные помогают также понять, какое глубокое волнение и душевный трепет испытывал Караваджо, рисуя столь удавшийся ему вдохновенный профиль Спасителя, и сколько раз он переделывал написанное, пока не добился нужного результата с помощью контрастных светотеневых переходов. Для понимания замысла композиции в целом следует обратить внимание на другое. Как поясняет средневековый писатель Яков Ворогинский в известном сочинении «Золотая легенда», имя Матфей в переводе с греческого означает не только «дар быстроты», но и «рука Господня». Не исключено, что эта книга могла попасть в руки Караваджо в библиотеке дворца Новичелло. Для него ключевым стало второе значение имени апостола в трактовке известного евангельского сюжета. А потому вытянутая рука Христа имеет не только композиционное, но и глубокое смысловое значение. А вот для заказчика и прежде всего для римской курии основополагающим являлось первое значение имени, связанное со скоропалительным обращением французского короля Генриха IV из гугенота в католика, когда он произнес свою историческую фразу, изумившую всю Европу: «Париж стоит мессы». Он же в 1598 году подписал знаменитый Нантский эдикт, открывающий эру веротерпимости в новой истории европейской культуры. Папа Климент VIII на радостях отслужил молебен и отпустил французскому королю все его былые грехи, а их у него накопилось немало, о чем хорошо было известно не только его подданным. Столь важное историческое событие ускорило решение затянувшегося вопроса с оформлением капеллы Контарелли во французской церкви. Можно даже считать, что получением заказа, сыгравшим столь важную роль для его дальнейшей карьеры, Караваджо косвенно обязан королю Генриху IV. По странной иронии судьбы, а уж в который раз вновь приходится говорить о загадочных и почти мистических совпадениях жизни французского монарха и великого художника, трагически оборвались почти одновременно. Разница лишь в том, что Генрих IV был убит 14 мая 1610 года католическим фанатиком Равальяком, а вот причина смерти или гибели Караваджо 18 июля того же года так и осталась неизвестной. Как бы там ни было, но политические мотивы не интересовали Караваджо, да и вряд ли были ему известны. Однако со свойственным ему внутренним художническим чутьем он уловил, что связующим элементом композиции картины должна стать именно вытянутая рука в повелительном призыве. из всех сидящих за столом людей, удивленных неожиданным появлением незнакомцев, словно вошедших сквозь стену. Один лишь мытарь Левий осознал, кто предстал пред ним и к чему его призывает. Этот безмолвный обмен взглядами и жестами передает истинный накал происходящего. В воздухе словно повис изумленный возглас Левия, ткнувшего себя в грудь указательным пальцем. «Кто я?» В решительном взгляде Христа и повелительном жесте выражен призыв к новой жизни. Но на лице сборщика податей смятение. А достоин ли он, простой мытарь, столь нелюбимый и презираемый людьми, которых он вынужден постоянно обирать непомерными податями, такого высокого призвания, закрываемый как щитом мощной кряжестой фигурой апостола Петра, Христос появился лишь на миг, чтобы тут же удалиться. Видно, что ступни босых ног обращены к выходу. Через мгновение оторопевший мытарь поднимется из-за стола и, оставив все собранные подати, направится во след к своему великому мученическому призванию. Все здесь построено на контрастном противопоставлении низменных интересов, суетных деяний ради достижения материальных благ и жизни, целиком отданной служению высокой идеи. Этот призыв прозвучал на картине зримо и психологически достоверно. Впервые после Великого Поста праздничные дни, наступившего 17-го столетия, по всему городу разнесся слух о картине. Римский люд валом повалил в Сан-Луиджи полюбоваться работой новичка, о котором уже слагались легенды, а многие художники с именем стали подражать его манере. В переполненной церкви находился и Караваджо. Он впервые видел, как перед его картиной толпятся люди, сменяющие друг друга из-за тесноты помещения, и жадно прислушивался к их голосам. Обмениваясь шепотом мнениями, они не отрывали глаз от происходящего на полотне, точка зрения которого расположена на уровне глаз человека, и как бы становились его соучастниками, живо и заинтересованно обсуждая между собой происходящее на их глазах. Отбросив всякую условность, Караваджо стер границу между зрителем и созданным им живописным миром. Никогда еще он не чувствовал себя в церкви так хорошо, как теперь, находясь в этой толпе единоверцев и единомышленников, ощущая их поддержку и понимание.